Обвожу тебя как пасьянс, погадаю по буковкам твоего имени, и ты не держи меня. Если встретимся в городе, промолчу и не обернусь, взгляд твой оставит пусть ожог на моей спине. Если двое рискуют, ни один не споткнется, если руку протянешь, дотянусь я до солнца. В мире нет места твоим неуверенным. Кто не станет единственным, станет очередным. Как по клавишам бегаю, пальцы тонкие и слова в них заплетаются, пишу с твоего лица. На двоих одной памятью эта жизнь продолжается, все, что останется, так будь со мной до конца. Если двое рискуют, ни один не споткнется, если руку протянешь, дотянусь я до солнца. Твоим неуверенным лучше вместе с горячим в одиночку замерзнуть, если руку протянешь, дотянусь я до солнца, станешь единственным или очередным. Тебе.